Глава 17. Петр без устали полоскал кнутом спину лошади, которая уже роняла на сухой песок мыльные хлопья. Низкие ветки сосен хлестали по лицу и обдавали жарким смолистым запахом. Телега дребезжала и подскакивала, готовая развалиться в любой момент на глубокой колдобине. Но Петр не жалел ни кнута, ни лошади. Гнал и гнал в чащу соснового бора, пытаясь как можно дальше и быстрее уйти от Оконечникова. Назад не оглядывался. А если бы оглянулся, увидел. Арестант на корточках сидел в телеге, уцепившись обеими руками за днище, вжав голову в плечи, и только встряхивался на кочках, похожий на бесформенный серый мешок. Бор неожиданно расступился, и открылась широкая елань, опушенная ровной, вызревающей рожью. Узкая, ненакатанная дорога вильнула в сторону и пошла обочь елани посреди высокой травы, исходящей густым медовым настоем. Лошадь стала замедлять бешеный бег и уже не вскидывала голову после ударов кнута, а только замученно всхрапывала. Проскочили елань, миновали длинный пологий лог, и Петр натянул вожжу, забирая вправо, туда, где не было никакой дороги, где на сухом настиле старой прошлогодней хвои и растрескавшихся шишек почти незаметным был след от тележных колес и лошадиных копыт. Перевел лошадь на шаг, долго кружил между соснами, выискивая пространство для проезда, и, наконец, остановился. Соскочил с телеги и быстро стал распрягать лошадь, освобождая ее от мокрой сбруи, резко шибающей в нос конским потом. И только после этого подошел к телеге, из которой с трудом выбирался арестант, с крехом выпрямляя онемевшие от напряжения ноги. Он оказался невысокого роста, чернявый, горбоносый, с толстой, слегка обвислой губой. Большой широкий халат висел на нем, как дерюга на чучеле, и из разбитого кута торчал большой палец с грязным и загнутым внутрь ногтем. И лишь большие жгучие черные глаза горели радостным блеском. Арестант озирался, глубоко дышал, вздымая узкую грудь, и видно было, что он еще не пришел в себя и плохо соображал, что произошло с ним за столь короткое время. Петр сбоку наблюдал за ним, стоял молча, опираясь локтем на телегу. «Неужели свершилось?» Арестант вскинул руки и потряс сжатыми кулачками. «Свершилось! Я же верил, верил!» «Здравствуйте, господин Хайновский!» – негромко произнес Петр. Арестант резко обернулся и отрывисто спросил. «Откуда вы меня знаете? Вы не должны меня знать! Вас только наняли! Откуда вы меня знаете?» И медленно, выставив вперед руки, начал отходить от телеги. «Стоять!» – властно осадил его Петр. И не вздумайте бежать. Один раз вы от меня убежали, во второй раз, увы, ничего не получится. Молниеносной подсечкой сшиб арестанта на землю, наполовину выдернул его из халата, связал руки и подтащил к колесу телеги. Присел перед ним, глядя прямо в глаза, в упор, и негромко, сдерживая внутреннее напряжение, заговорил. «Вам несчастный Константин Мещерский по ночам не является? Не приползает? Не визжит о своих оторванных ногах? Оторванных, к слову сказать, во имя освобождения трудового народа? Если я не ошибаюсь, именно так вы изволили выражаться во времена не столь давние». Арестант вжимался в тележное колесо, лихорадочно блестел глазами и не мог произнести ни единого слова, беззвучно открывая и закрывая рот. Грязный большой палец, вылезший из порванного кота, дергался. Не меняя позы, Петр терпеливо ждал ответа. Арестант поскреб пятками по земле, еще плотнее прижался к колесу. Тонким, почти женским голосом выкрикнул. «Вы кто? Кто вы есть?» «Теперь я никто, но это не имеет абсолютно никакого значения. И постарайтесь запомнить, спрашивать буду я, а отвечать будете вы. Только так и никак иначе». Петр поднялся и долго расхаживал по поляне, изредка поглядывая на арестанта, который будто вклеился в тележное колесо. «Эх, такую бы встречу, да намного раньше! Как бы все по-другому обернулось!» Петр усмехнулся этой наивной мысли и невольно вспомнил старого князя Мещерского, который в таких случаях, как деревенский мужик, непременно говорил про соломку, подстеленную вовремя. Но не получилось с соломкой-то.